Стронгхолд тяжело вздохнул и посмотрел на сидевшего напротив него демона. Чешуйчатая кожа гостя была черной, и это говорило о принадлежности ее обладателя к высшей аристократии королевства демонов. Звали демона Риглинг. Он был главой Ордена Ди, тайной полиции, основной задачей которого являлась охрана верховного демона и внешнеполитический шпионаж. Риглинг пользовался огромной властью, как в принципе любой руководитель подобного рода организаций. Они имелись во всех государствах Улара, и между ними шла своя невидимая для глаза простого обывателя борьба. «Итак, ты знаешь о краже?» – поинтересовался Риглинг. «Что-то знаю», – пробурчал Стронгхолд. «Все знают. И зачем спрашивать о том, о чем уже два дня говорил весь Вестхоук? За всю историю демонов никогда не было кражи из сокровищницы Араха. Зато не все знают, что пропало», – спокойно произнес его собеседник. «Нетрудно догадаться», – покачал головой Стронгхолд. «Золото, драгоценности. Если бы пропал камень Гнорма. Этого не знает никто, так как Верховный не хочет лишней паники». «Этого не может быть!» Стронгхолд, широко открыв глаза, уставился на Риглинга. «Может. Также в сокровищнице нашли обугленный труп эльфа. Между прочим, тот оказал ожесточенное сопротивление дракону Марегу, охранявшему сокровищницу. Рептилия лишилась одного крыла и чуть не лишилась головы. Мы выяснили, кем был этот эльф. Это Ротор Верн, член Совета магов Эникеи». «Эльф? Маг?» Стронгхолд не мог скрыть удивление. «Странно. Не похоже на эльфов. Они не воры». «Он не вор. Точнее, вор. Но ему не нужны были деньги. Они шли за камнем Гнорма». «Они?» «Они. Кроме эльфа, в воровстве участвовали еще двое. Мы тоже установили их имена. Гном Мирн и тролль по имени Мосс». «Что?» Стронгхолд от неожиданности выпрямился в своем каменном кресле. «У нас был Мирн?» «Да, представь себе». Риглинг позволил себе скупо улыбнуться. «Нас провели. И провели, как глупых бесят. В чем, а в изобретательности им не откажешь. Риск был велик, но у них получилось». «Но тогда это...» «Да, это очень плохо», признал Риглинг. «На завтра уже назначена казнь. Арах в гневе. И первым потеряет свою голову начальник охраны четвертого яруса. И эта казнь будет не последней. Но не об этом я хочу поговорить с тобой». «О чем же? Я в опале. И мне ничего не остается, как только пить». Вдруг, сам не ожидая от себя таких слов, пожаловался Стронгхолд. «Сочувствую», – кивнул тот. «Но у тебя появляется шанс все исправить. Если ты помнишь, место 13-го верховного демона вакантно. И ты можешь его занять». «И что мне нужно сделать?» Стронгхолд не скрывал своего нетерпения. «Найти Мирна», – произнес Риглинг. «Отобрать у него камень. И вернуть Вестхоук вместе с гномом». «И мне надо это сделать одному?» Демон прекрасно знал, что гном вряд ли будет путешествовать один. «У этого проклятого Мирна постоянно появлялись друзья, которые спасали его. Теперь я составлю тебе компанию». «Мы будем вместе?» Стронгхолд не верил своим ушам. Если верить слухам, Риглинг никогда не покидал Вестхоука. Да и должность его не располагала для каких бы то ни было путешествий. Но кто, скажите, может поручиться о достоверности слухов про главу Ордена Ди? «Ты против?» Саркастически усмехнулся Риглинг. «Нет, конечно, нет», поспешил заверить его Стронгхолд. Разве мог он быть против? О его собеседнике ходили легенды. «Это не все. С нами пойдет Энтерок и его ученик». Стронгхолд подумал, что на этот раз гном обречен. Энтерок – второй по значимости член Совета после Араха. Он специализировался на боевой магии. И любой маг должен был хорошо подумать, прежде чем сразиться с ним. А ученики у магов подобного уровня не бывают слабыми. «Когда мы выступаем?» – поинтересовался Стронгхолд. «Завтра. За ночь мы вычислим местоположение этого Мирна. Пока мы лишь знаем о том, что они собирались отправиться в гнол вместе с камнем. Кто-то рассказал гному о другом свойстве камня. Способности объединить темных гномов и его собратьев. Стронгхолл мысленно поблагодарил бога демонов Крага за то, что никто не знает, кто на самом деле сказал Мирну об этом. Демон понимал, что, входя в роль короля гномов, совершил ошибку. Но теперь уже ничего не исправишь. Мы должны перехватить гнома и его друзей до того, как они доберутся до гнола. Завтра приходи в таверну Полна. Знаешь, где это? Знаю. Тогда до завтра. Реглинг поднялся со своего кресла и бесшумно покинул комнату. Стронгхолл некоторое время изучал горящие в камине дрова, затем вновь наполнил свой бокал и принялся медленно дегустировать красное, словно человеческая кровь, вино. У него появился последний шанс воплотить в жизнь свои мечты. Но тем не менее, после двух неудач где-то в глубине души Стронгхолла поселился страх, который бесил и пугал его одновременно. Что-то говорило ему, что затеваемое путешествие может плохо для него обернуться. Однако, если Стронгхолл хотел чего-то добиться среди соотечественников, он не имел права отказаться.